будет только хуже. И не надейтесь, что ситуация изменится к лучшему. Как нам кажется, будет только хуже. По той простой причине, что выбор порождает еще больший выбор. Джеймс Глик, автор книги под названием «Быстрее», описывает умопомрачительное в буквальном смысле будущее, в котором происходит ускорение всего и вся. Вот его сценарий. Изобилие выбора представляет собой еще один положительный виток обратной связи, целый комплекс таких витков. Чем быстрее возрастают объемы избыточной информации, тем больше появляется интернет-порталов, поисковых систем и инфороботов по сбору нужных и неактуальных данных. Чем больше у вас телефонных линий, тем больше вам их необходимо. Чем больше патентов, тем больше патентных юристов и поисковых служб. Чем больше поваренных книг вы покупаете или просматриваете, тем сильнее вы ощущаете потребность накормить гостей чем-то новым, тем больше вам нужно рецептов. Сложность порождает выбор. Выбор стимулирует технологию. Технология создает сложность. Если бы не существовало современных систем распределения товаров и нынешней эффективности производства, если бы не было бесплатных телефонных номеров, экспресс-доставки, штрих-кодов, сканеров и, самое главное, компьютеров, темпы предложения новых товаров были бы гораздо более низкими. Дамы и господа, мы еще ничего толком не видели.